Глава 5. Обоюдная атака. И все-таки они ехали в Истру. Алексей зевал, Барышев угрюмо молчал. Алексей заметил, что тот вообще не в настроении. «Попугай, сволочь!» — заметил Барышев. «Его просто споили. Зачем же над птицей издеваться? Может, Белкину одному пить скучно? Не с попугаем же?» — презрительно сказал Серега. — Тоже мне компания. — Как думаешь, за что он Рощина грохнул? — Попугай? — Белкин, не придуривайся. — Не факт, — пожал плечами Алексей. Они ехали по старой Волоколамке. Дорога была хорошей, встречных мало. Алексей придавил педаль газа, и машина полетела. Понемногу он успокаивался. Все равно день пропал, а будущее... Будущее туманно. Ясно только одно. Впереди майские праздники. 10 выходных в подарок. Жена Александра сказала, что школу распускают как на каникулы. Он планировал по такому случаю поехать куда-нибудь на отдых с женой и детьми. То есть полететь. Пока полетели только его планы. Алексей вспомнил историю двухнедельной давности, связанную с этой поездкой. И невольно усмехнулся. Как тесен мир. В туристическом агентстве он встретил женщину, с которой расстался несколько лет назад, тогда же, когда познакомился с Серегой Барышевым. «Рассказать?» Он покосился на Серегу, тот напряженно о чем-то раздумывал. Ночь была ясная, звездная. Луна освещала путь, словно факел. Звезды казались сыплющимися с него огненными искрами. Алексея охватила мечтательная томность. Нахлынули воспоминания. Лучший друг пребывал в состоянии ином. «А портсигар?» — продолжал настаивать Барышев. «А свитер в крови?» «Зануда ты, Серега!» — вздохнул Леонидов. «Быть тебе начальником!» «А пока... Тебе на завтра партийные поручения. Пока я буду беседовать с Маргаритой Липаш, выясни, почему в течение получаса не было света». «А при чем здесь свет?» «Спроси еще, при чем здесь усики?» «Да? Почему ты зациклился на этих усиках?» «Скажи мне, почему не было света, и я скажу тебе, при чем здесь усики», — загадочно ответил Алексей. «Тоже мне, Эркюль Пуаро, Шерлок Холмс. Забыл, в какое время живешь. Нынче загадочных убийств не бывает. Пиф-паф и ой-ой-ой, умирает зайчик мой, потому что заказали его пушистую шкурку. А ты — загадочное убийство». В то время были умные преступники, а сейчас умная техника. Скажи еще, что в машине Самарина, когда он сбивал Волового, ехала голограмма, а управлял ею компьютер. Я буду долго смеяться. «В машине Самарина ехал Самарин», — сердито сказал Алексей. «Иначе бы Воловой не вышел на шоссе. Он был уверен в этом человеке на 100%. Это ведь был его лучший друг. Остается выяснить мотив». Почему Белкин убил Рощина, а лучший друг Самарин – Волового? Здесь направо. Уверен? У меня со слов свидетельницы записано и зарисовано. Ты бы поспал, Серега. Вторые сутки на ногах. Дай мне бумажку и спи. Опустить сиденье или сам справишься? Не маленький. Барышев начал крутить ручку, регулирующую спинку переднего сиденья. Осторожнее, а то получится, как с замком на шлагбауме. «Замком я того. Нарочно», — признался Серега. «Пошалить захотелось». «Тоже мне, Карлсон». «Да под тобой любая крыша проломится. И какой же тут нужен пропеллер?» «Но-но, малыш», — съехидничал Барышев, «не переживай за свою паровую машинку. Не трону». Спинка сиденья приняла почти горизонтальное положение. Через несколько секунд лучший друг уже крепко спал. Леонидов задумался, и в самом деле, при чем здесь усики? Как-то не вписывается в схему. Мелькнула мысль, надо бы поговорить с тренером, под руководством которого четверка шпажистов из клуба «Рапира» выиграла первенство города. Если был клуб, то был и тренер. Но как его найти? 20 лет прошло. А найти надо. Через полчаса Алексею с трудом удалось растолкать Серегу. «А? Что?» — сонно спросил Барышев. «Вставай, Карлсон. Прилетели. Глуши мотор. Вот он, дачный поселок, в котором находится дача Валерия Белкина. Осталось найти дом номер 5 по улице Садовой». С первого взгляда становилось понятно, что в поселке живут люди не бедные. Место дислокации уж больно хорошее. Рядом река, с тыла ельник, фланги огибает березовые рощи. Места для прогулок знатные. Опять же воздух. Эта молодежь рвется отдыхать на юг, а люди состоятельные, они, как правило, суеты не любят. Суеты, резких перемен и о здоровье своем заботятся. Южное солнце обжигает, а подмосковное ласкает. И березки радуют взор. Интересно, кто была вторая жена Валерия Белкина? Маня сказала, оставила в наследство. Не при разводе. Алексей завязал на память узелок. Это может быть важно. Состоятельные люди, жившие в поселке, провели туда воду, природный газ, улицы благоустроили. За забором, окружавшим дачный поселок, в свете луны и электричества явственно виднелись высокие крыши и верхушки странных, довольно-таки экзотических деревьев. Вроде бы рябина, но ветви висят, как у плакучей ивы, и макушка поникшая. Алексей прищурился и с краю приметил кедр. Самый настоящий кедр. Тоже экзотика, но северная. Видимо, пальмы здесь не прижились. Поселок был хорошо освещен, улицы заасфальтированы, но прорваться туда оказалось не так-то просто. Нет, ни шлагбаума, ни будки, в которой круглосуточно сидел бы охранник, не наблюдалось. Наблюдались чугунные ворота, судя по всему, не запертые. Одна створка чуть приоткрыта. За воротами прилепился маленький, но ухоженный домик. Как только посад подъехал, залаяли собаки. Алексей хотел было выйти, чтобы открыть ворота, но заметил огромную овчарку. Собака выбежала из-за ворот и заняла выжидательную позицию. Алексей невольно поджал ногу. Это вам не левретка. И уж, конечно, не попугай. Поскольку посад не уезжал, вскоре из домика вышел мужчина и сказал ласкающее ухо слово. Он сказал «фу». Собака направилась к домику, мужчина направился к машине. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался он. Но взгляд был цепкий, настороженный. «Вечер добрый», — откликнулся Алексей. «Скорее ночь. К нам какими судьбами? Вы ведь не местные. А вы что, всех здесь знаете?» «Разумеется. Я живу здесь постоянно, с тех пор, как вышел в отставку». «Теперь понятно, откуда такая выправка. Бывший военный». Алексей толкнул в бок Серегу, тот молча достал из кармана удостоверение и протянул мужчине. Документ изучался долго и тщательно, со знанием дела. Возвращая удостоверение, мужчина с военной выправкой поинтересовался. «А что случилось? У нас все спокойно». «Мы разыскиваем некоего Валерия Белкина». «А-а-а», — протянул мужчина, — «артиста». «Именно. Вы видели, как он приехал?» «Разумеется. Часов в 11 дело было. И сразу же свет во всех окнах зажегся. Пьяный, трезвый, в норме». «А какая его норма?» — с усмешкой спросил Алексей. «Норма, когда способен ехать прямо. Вот когда мотается за добавкой к ближайшему ларьку, машина петляет, не разбирая, где шоссе, а где обочина. Будто заяц бежит от своры. Сам неоднократно наблюдал». «А что случилось?» — повторил вопрос мужчина. «Он важный свидетель. Убийство?» «Вроде того. Проехать-то можно?» «Власти всегда можно. С властями мы не конфликтуем». Мужчина пошел открывать ворота. Подбежавшая к нему собака подняла голову, глянула вопросительно. «Фу!» — повторил команду мужчина. «Спокойно». Проезжая, Леонидов не удержался и спросил, глядя на овчарку. «Что ж она у вас? Всю ночь бегает по поселку». «Зачем же?» — спокойно ответил мужчина. «Я как увидел вас, так ее спустил. Сейчас привяжу. Идите к своему свидетелю спокойно, не пугайтесь. Я порядок знаю. Сейчас прямо, Вон он дом, третий на левой стороне. Отсюда видно. Дом был ничего себе. Добротный, двухэтажный, из красного кирпича. И участок хороший, и сад. Но когда прошли в калитку, Алексею показалось, что все здесь неухожено, запущено, по сравнению с другими участками. И крыша на доме железная, в то время как остальные крыты модной импортной черепицей разных цветов. Что касается растительности, то никакой экзотики нет. И даже трава на газоне слишком уж высокая, словно ее забывают регулярно подстригать. Мужчина с военной выправкой, встретивший их у ворот, оказался прав. Все окна в доме светились, во всех двух этажах. Словно хозяин чего-то боялся. А чего бояться, когда у ворот поселка такая охрана? Ведь входная дверь распахнута настежь. Машина, темно-синяя Тойота, на которой приехал Белкин, стояла у крыльца. Причем криво, словно бы ее бросили, едва въехали на участок. Артист даже в гараж свою Тойоту не загнал. Хотя хозяин овчарки утверждает, что тот был в норме. «Леха, ты не боишься, что...» — сдавленно сказал Барышев. «Погоди», — остановил его Алексей и рукой показал. «Смотри». В глубине сада в ночи светился огонек костра. «Пошли», — решительно сказал Алексей, и первым зашагал по тропинке, прямо на пламя костра. И тут оно вдруг вспыхнуло ярче. Искристый сноп взметнулся в ночное небо. Похоже, в костер подбросили дров. «Ишь ты», — сказал Барышев, — «полуночник, на пламя любуется». Да, Белкин был там, у костра, один. Едва глянув на артиста, Алексей понял, в чем дело. Может быть, приехав на дачу, тот и был в нормальном состоянии. Но сейчас этого не скажешь. Валерий Белкин в расслабленной позе сидел у огня. В руке у него была наполовину пустая бутылка виски. Алексей обратил внимание на то, что такой же марки виски стояло на подносе в кухне у Евгения Рощина. Вроде бы мелочь. Услышав за спиной шаги, Валерий Белкин медленно обернулся. Взгляд у него был остекленевший. С минуты он смотрел на подошедших мужчин, выражение его лица не менялось. Потом он поднес бутылку ко рту и сделал внушительный глоток. Сказал Серега, «притормози-ка!» И попытался отнять у артиста бутылку. «Какого?» — выругался тот. Завязалась короткая борьба. В итоге виски пролилось на землю. Потом на землю повалился Белкин. Похоже, силы его оставили. Он неловко упал на бок и застонал. «Поднимайтесь, гражданин», — сказал Серега, отбросив в сторону добытую в схватке бутылку. «Мы из милиции». «Как? Уже?» Белкин поднял голову. Алексей пригляделся. «Да, усики отсутствуют». «Что значит «уже»?» — грозно спросил Серега. Валерий Белкин вдруг распрямился, словно пружина часового механизма, у которого внезапно кончился завод. Сел на землю и закричал. «Я не убивал! Слышите? Я не убивал! Это все он! Он! Не убивал я! Не докажете!» «Поднимайтесь», — брезгливо сказал Барышев. «Следствием будет установлено, кто убивал, а кто нет. Вам придется проехать с нами». «За что?» И тут Белкин начал ругаться. Нецензурно. Ругался он изобретательно. «Бедный попугай, бедная Маня», — подумал Алексей. Барышев начал терять терпение и рявкнул. «Молчать!» Потом нагнулся, поднял артиста с земли, словно тряпичную куклу. Ростом Белкин оказался, ну, чуть повыше Алексея и чуть ниже Мани. И дородностью не отличался. Барышев держал его в вертикальном положении легко, а для убедительности несколько раз сильно встряхнул. Залитая в организм артиста виски, от этой основательной встряски проникла во все потаенные уголки, вплоть до мельчайших сосудов и капилляров, отчего Белкин совсем размяк. «Мать твою!» — сказал Барышев. «Его надо не в обезьянник, а в отрезвитель». «Веди в машину, там разберемся», — вздохнул Алексей. «Дом надо бы закрыть. Белкин, где ключи от дома?» «Ну?» — спросил Серега. Артист что-то невнятно забормотал. «Должно быть ключ во входной двери, в замке», — сообразил Алексей. «Он очень торопился. Ты веди его в машину, а я запру дом и костер затушу». Барышев кивнул и потащил Белкина к калитке. Алексей посмотрел им вслед и поднял с земли обгоревшую палку, которой поправляли дрова в костре. Еще когда подходил, почувствовал странный запах. Пахло паленым. Не кошку же он жарил. А с другой стороны, палкой Алексей пошевелил в костре. Нет, поздно. Дров в костер Белкин навалил предостаточно. Если только затушить. Под старой яблоней стояла бочка с водой. Он огляделся. Ничего подходящего под рукой нет. Поднял валявшуюся у костра бутылку с остатками виски и вздохнул. «Какой благородный напиток пропадает!» Подумал, а не допить ли? «Нет, еще машину везти. Придется потерпеть до дома». С тяжелым вздохом вылил на землю виски и пошел к бочке зачерпнуть воду. Потом лил ее в костер. Процедуру пришлось повторить несколько раз. Да, оно того стоило. Вскоре огонь погас, но луна по-прежнему ярко светила. Он нагнулся и долго принюхивался, вороша палкой шипящие угли. Кажется, Алексей понял, что с такой поспешностью сжигал Валерий Белкин. И почему он не поехал на юбилей к Маниной маме, а рванул сюда, на дачу. И, кажется, понял, при чем здесь усики. Но любую догадку надо подтверждать фактами. А потом он пошел к калитке, где стояла машина. Сереге удалось запихнуть Белкина в Пассат. Уже из машины Барышев нетерпеливо крикнул. «Леха, чего ты там возишься?» «Сейчас, иду». Остальное детали. Он птицей взлетел на крыльцо. Как и предполагал, ключ оказался в замке входной двери. Да, Белкин торопился. И он решил поторопиться. Алексей взлетел на второй этаж, мигом расправился с иллюминацией, потом спустился на первый. Проходя по освещенным комнатам, оценил обстановку. Более или менее проясняется. Дом, участок, обстановка достались Валерию Белкину от второй жены. С тех пор руки его ничего не касались. Ремонт не делался, мебель не обновлялась. Видимо, с деньгами у артиста было туго. Остается выяснить, кто была та женщина, которая оставила ему дачу, и что с ней стало. И еще надо позвонить Мане, сказать, где ее машина. Он запер дом и пошел к своему Пассату. «Наконец-то!» – нетерпеливо сказал Барышев. «Не бурчи!» – отозвался он. «Узнал много интересного». «Где?» – с иронией спросил Барышев. «Артиста лыка не вяжет». Зато костер оказался разговорчив. «Все, поехали». У чугунных ворот их вновь встретил мужчина с военной выправкой. Собаки с ним не было. Открывая ворота, отставник поинтересовался. «Артиста, значит, забираете? А как же его машина?» «Хозяйка за ней приедет. А вы пока присмотрите за Тойотой. У нас в поселке еще ничего не пропадало. А кого ж убили?» «Газеты читайте», — буркнул Барышев. «Завтра на первых полосах», — добавил Алексей. Лицо отставника оживилось. «Сенсация, значит. Вот это новость». Алексей был уверен, что телевизор в маленьком ухоженном домике будет включен с утра. Интересно, огласят ли убийство Рощина с широкого экрана? Все ж таки личность незаурядная. Ворота за ними закрылись. Теперь Барышев ехал на заднем сиденье с артистом. Тот все пытался привалиться к широкому Серегиному плечу. И во сне то и дело вскрикивал, что-то бормотал. Алексей прислушался. Барышев тоже, видимо, пытался разобрать слова, потому что сказал: «Самаре накроет. Он, мол, убийца». «Все может быть. Значит, ты признаешь?» «Самарин – личность загадочная. Из всех четверых – темная лошадка. Дорого бы дал, чтобы узнать в подробностях его биографию». Да, эта биография в прессе не освещалась, как, допустим, биография того же Евгения Рощина. И не была такой прозрачной, как у Петра Волового. Жизненный путь, Романа или Ролана Самарина был сложным.